Глава 50. Таня. Ты какая-то вся зажатая. Я и правда сижу с прямой спиной и физически не могу облокотиться на мягкое сиденье авто, которое везет нас до поддока. Сегодня финальная гонка сезона. Чувствуется усталость, накал, ожидание чего-то сумасшедшего и плотной борьбы напоследок. На меня нацепили какое-то странное платье. Чешу плечи и стряхиваю частые покалывания под кожей. Вряд ли это ткань, но я решаю именно так. Да платье как платье. Марина кривится и зачем-то поднимает мою юбку. Дурак. Ты что творишь? Цикую. Впереди водитель, и мы находимся в стране довольно консервативных взглядов. У них тут даже не шампанское на подиуме, а сладкая газировка. Проверяю. Что? Платье. Ну да, логично. Этот бренд — один из спонсоров команды Майка. И понятно, что девушка-пилота будет обязана носить его на таких важных мероприятиях. Ну, хоть не пришлось за него платить. Даже со скидкой я бы не смогла его себе позволить. Марина в своих широких джинсах той же фирмы, что и платье. И в командной черной футболке с логотипом гоночной команды. Я бы предпочла шорты и такую же футболку. Но несколько дней назад неугомонный гонщик серебряных стрел официально выявил меня в свет, как свою девушку и жемчужину его сердца. Это цитата. Но такая пафосная, да скрежета зубов. Теперь мне приходится соответствовать некому протоколу. Пауло сказал, когда мы встретились, обменялись любезностями и поняли, что вновь сработаться будет сложно. Одному Майку было хорошо. Или он уже мыслями был в последней гонке сезона. Важный шаг перед зимним перерывом. Перед проходными воротами сегодня многолюдно. Я чертовски волнуюсь. Это мой первый выход как официальной девушке-гонщика, а не скромной помощнице менеджера. Даже руки леденеют, а температура воздуха не меньше 30 градусов. «К тебе будут прикованы все фотографы», — добавляет Майк. Его слова, как финальные капли в бочку с бензином, которая вот-вот прольется и вспыхнет, стоит моему сердцу сделать удар. «Спасибо. Будет много, что написано потом». «Снова спасибо». Мы сидим в машине и ждем. Я на пределе. Скромная девчонка из Сибири будет идти под руку с Майком Марина. Мозг вибрирует от такой информации. Но в кафе подают вкусные брускеты с лососем. Объеденье. Закатываю глаза и поворачиваю голову к Майку. Он совсем не изменился с того дня, как я видела его в отеле. Такой же эгоистичный, самовлюбленный Микеланджело Марина. Но в такого я и влюбилась, да? Смотрю с теплотой во взгляде. На рыдание готова сорваться. В горле разрастается ком, а плакать мне нельзя. На мне чертова тушь. Майку плевать на то, кто я. На мое происхождение, работу, как я выгляжу наравне с королевой Варварой Сафиной. Сидит, цепляюще смотрит и не понимает, почему мне сложно переступить через себя и свои страхи. Про брускеты свои рассказывает, но время не подгоняет, не торопит меня. Улыбаюсь и надеюсь, я не выглядела как жертва пластических хирургов с защемлением всех лицевых нервов. Хочется быть красивой. «Тебе очень идет это платье, жемчужина», — говорит серьезным голосом. «Пусть хоть все в нем выйдут на поддок. На тебе оно будет смотреться лучше всех». «Честно». «Пф, Майк Марина никогда не врет». Прищуриваюсь и с подозрением изучаю знакомые черты. «На днях ты запер меня у себя и сказал, что ты быстро вернешься. Буквально за круассанами съездишь. А в итоге я прождала тебя 3 часа», — скидываю брови. Мне было не по себе. В голову лезло плохое. Я никак не могла отделаться от ощущения какой-то подставы. «Пробки». Издаю короткий смешок, который можно спихнуть на нервный. Все же у нас странный разговор. А впереди решающая гонка сезона. Мы выходим, взявшись за руки. Приятное тепло разливается от сплетения наших рук до самого сердца, как сотни ручейков. На меня направлены десятки объективов. Что ожидаемо. Самые наглые журналисты пытаются задать курьезные вопросы. Майк отшучивается. Ставлю себе зарубку научиться так же. Это же не последний гран-при, когда я с Марино иду вместе. «О, привет! Тебя все же не украли, шейхи?» По пути нам встречается Сафин, когда мы проходим через зону досмотра и контроля. Здесь полно фанатов. К нам часто подходят и просят автографы. Но все равно все в рамках. Никто не кидается на свою звезду и не атакует толпой. На поддоке вообще довольно много звезд и мировых имен. То певица, то известный на весь мир блогер, то дизайнер с мировым именем или спортсмен. «Шейхи?» С подозрением кашусь на Тимура, затем на Майка. Первый улыбается загадочно, второй делает непроницаемое выражение лица. «Так ты не знаешь?» В перерывах снова автографы, фотографии, улыбки, пожелания. Майк ускоряется, и это не потому, что мы опаздываем. «Он весь Ближний Восток на уши поднял, всех эскортниц разогнал, ага». «Майк с ними встречался?» Ревность шипит по венам. Через легкие затолкали соду, а вдыхаю я чистейший уксус. Нагреваюсь от химической реакции. «С кем? С шейхами?» Сафин в недоумении. «Нет!» — психую. «При чем здесь вообще шейхи? Сдались они мне!» «Я про эскортниц!» На языке волдыри вздуваются и разорвутся от того, с какой любовью я произнесла слово «эскортница». Сафин ведет плечами и снова улыбается кому-то в камеру и расписывается на красной кепке. «А что, ревнуешь?» — подмигивает. «И мне хочется его этот глаз выколоть. Такой он наглый и самодовольный, этот чемпион. К эскортницам ни капли». Майк слишком брезглив. «А еще у него вокруг и так вьется полно девиц, которым не надо платить за компанию и нечто большее. У него репутация. И заметь его кто-то в компании таких женщин, Павло бы свернул ему шею. А шея — один из главных инструментов пилота Формулы-1. Так что да, я, ну, нисколечко не ревную». Мы доходим до моторхомов команд. Я стала забывать, как они выглядят. На этом наши пути с Майком расходятся. То есть я остаюсь сидеть пить кофе в кафе, ждать начала гонки. Марина идет переодеваться и погружаться в работу. Ему не стать чемпионом в этом году ни при каком раскладе. Но он может принести важные очки команде, чтобы взять кубок конструкторов. И это то, о чем он думает сейчас. В любом случае, несмотря на веселые лица, у всех внутри напряжение и накопленная усталость. Выпиваю капучино. Здесь никто на меня не смотрит косо, что в послеобеденное время человек позволил себе именно его. Встречаюсь взглядом с Варей, и я вижу, как она идет в мою сторону. Уверена так, что мне и податься некуда, и сделать вид, что не заметила ее, тоже не получится. Она останавливается в метре от меня и говорит, дружественная, «Привет».